Глава 21. Четверка потенциально зараженных мужчин и Алина легли спать в кузов грузовика «Афони». На дно настелили еловый лапник и накрыли его брезентовым пологом из комплекта необходимых аксессуаров грузовой машины. На козырьке кузова сидел часовой и периодически включал фонарь на телефоне, чтобы осветить потенциальных зеленцов. Так до утра и проспали, помучившись переживаниями только в самом начале ночи. Семен почувствовал себя отдохнувшим. Открыл глаза узнать, не позеленела ли Алина или напарники. Все лежали в своем природном окрасе, без всякого намека на изменения. Хотелось верить, что им повезло, и ни одна пыльца не попала внутрь организма, или же это вовсе не пыльца, а простая пыль, которой флороморфы реально гасили огнеопасный аэрозоль. Его мысль пошла даже немного дальше, представив пирамиду как некую биофабрику, которая производит то, что необходимо под каждый конкретный случай. Но это было уже слишком фантастическое допущение. «Привет!» — Алина открыла один глаз. «Холодно!» — она подтянула коленки к животу. «Привет, отвернись, я прижмусь к тебе». Семен дождался, когда она повернется к нему спиной, и крепко обнял. «Хорошо, что ты не позеленела». «Не то слово. Я просыпалась среди ночи и думала, мне не видно кожу, а как понять, что процесс пошел, и решила, если у меня появится потребность бить рукой об руку, значит, началось». «Скажи мне, как врач, может такое быть, что наш организм выработает иммунные тела к их заразе, и зелень уйдет, даже если мы умрем?» – спросил Семен. «Наверное, может. Я даже уверена, что среди нас уже есть люди с иммунитетом к зеленке. А что?» «Да я подумал, а не можем ли мы внутри себя заставить вирус мутировать, чтобы он стал заразным для флороморфов, покажать им в лицо и наблюдать, как они болеют?» «Я не настолько разбираюсь в вирусологии, чтобы такое себе представить. Мы так сильно с ними различаемся. Это как заболеть одной болезнью с деревом. Маловероятно. Но они же нас заразили. Мы носители, но сами не болеем. Мертвое тело уже не человек, а просто тело, которое используется в качестве строительного материала. По аналогии, нам надо запустить мутировавший вирус во флороморфа, а потом убить носителя», — пояснила Алина. «Да, как все сложно. А кто в естественной среде наиболее опасен для растений?» «Люди?» – произнес проснувшийся Виталий. «Или дятлы?» «Грибы», – добавила Алина. «Но они тоже питаются в основном погибшими деревьями». «Интересно, зеленцы для них живые растения или мертвые?» – спросил Семен. «Человек при каждом вдохе выдыхает тысячи спор всяких грибов, особенно плесени. Если бы у флороморфов не было к ним иммунитета, они бы уже давно покрылись плесенью», — предположила Алина. «А как проверить, кто из нас носитель, а кто нет?» — подал голос проснувшийся Афоня. «Легко. Надо отрезать от себя что-нибудь и подождать. Например, кусочек кожи», — пояснила Алина. «Я вам, наверное, уже рассказывала, что узнала об этом за день до начала катастрофы». «А давайте все проверимся», — предложил Афоня. «Что это нам даст?» – спросил Семен. «Сегрегацию по посмертному цвету кожи?» «Ну а вдруг у кого есть иммунитет, тот действительно сможет поделиться им с остальными через прививку?» Афоня не особо представлял себе этот процесс, но надеялся на тех, кто был образованнее. «Допустим, так и есть, и мы сделаем из крови иммунных сыворотку, и организмы привитых смогут избавиться от зелени в нашем теле. Но это не решит проблему существующих флороморфов. Они же не заразятся и не вымрут». Алина не увидела в этом никакого кардинально меняющего ситуацию эффекта. «Ну, хотя бы те, кто погибнет или просто умрет, не пополнят ряды зеленоидов. А остальных мы постепенно придумаем, как прикончить», — предложила Афоня. «Эй, часовой, просыпайся! Как ситуация на горизонте?» Парень, задремавший на козырьке кузова, пустил слюну от крепкого сна. Резко дернулся, открыл глаза и посмотрел по сторонам. «Все спокойно, но туман наползает». «Это хорошо, что не твари». Афоня поднялся и посмотрел через борт. «Как ночь прошла?» «Тихо, в барабаны не били», — ответил часовой и спрыгнул в кузов. «Я свободен». «Да, скажи там своему начальству, что мы не перекрасились. Они в курсе, я написал в наш чат». Часовой потряс телефоном. «Кстати, не подскажете, где можно зарядить?» «В кабине между сиденьями лежит инвертор. Прикури от него», — предложила Фоня. «Что и от чего сделать?» Парень явно был гуманитарием. «Молодой, зеленый», — поддел его Афоня. «Точно, бестолковый, как зеленоид. Иди давай, разбирайся. Нам тугодумы в команде не нужны. Вон, твои ровесники, Семен, Виталь, Калина, с полуслова все понимают. Ты кто, скрипач?» «Нет, я дизайнер и не курящий», — обескураженно ответил парень. «Оно и видно. Привык мышкой по экрану водить, а жизнь проходит мимо. Иди, разберешься, а не разберешься, останешься без заряда», — мотивировал его Афоня. Парень нерешительно вздохнул и слез с козырька. «Ну, коллеги, поздравляю нас с тем, что проснулись мы на этом свете», — со смехом произнес Афоня. «Кажется, сейчас ляжет сильный туман. Надо ехать к своим и думать, что делать дальше». «Поехали», — Александр махнул рукой. «Иди проконтролируй пацана, а то сожжет нам машину». «Да как там можно сжечь?» — хмыкнул Афоня. «Блин, такой сморит. Ладно, сидите здесь». Он спрыгнул на землю и вскоре хлопнул дверцей. Сразу же раздался его возмущенный возглас. «Ты чё творишь, а? Тебя зеленоиды, что ли, подослали, диверсант? Ну как так можно, а? Дай сюда, дизайнер! Руки бы тебе отрубить, золотым человеком бы стал! Как тебя вообще в часовые поставили? Мне уже задним числом страшно стало!» «Где у вас заднее число?» «Ты реально альтернативно одаренный! Держись за ручку, а то убьешься!» Мощный дизельный мотор завелся, тряхнув автомобилем. С полминуты поурчал, и машина тронулась с места. Туман с каждой секундой становился плотнее. Не творясь вокруг натуральный конец света, он бы воспринимался как обычное природное явление. Но сейчас вместе с ним накатывал и страх неопределенности. Казалось, что за белыми клубами крадутся полчища зеленых существ, одержимых единственным желанием – избавиться от людей. На душе появилось тяжелое томление неприятных предчувствий. Впереди показались липы, образующие границу парка вокруг памятника. Оба автобуса стояли сейчас в том месте, где ночевали гости, или теперь их уже можно было считать членами команды. Несколько человек, преимущественно женщины и дети, ночевали на крышах автобусов. Правильное решение в условиях внезапного нападения. Наталья Сергеевна отделилась от общей массы и помахала Виталию. «О, Натаха встречает», — произнес он довольно. «Виталий, а сколько ей лет?» — нескромно поинтересовалась Алина. «32, а что?» «Да вы ее Натальей Сергеевной зовете. Я подумала, может, ей 40, просто хорошо сохранилась». «Нет, я просто привык, что ее в офисе так называют. Давно на нее глаз положил, но думал, что она от другого уровня дама, не подступишься. Да еще и старше. Вдруг и мужчины за 40 интересны». «Это, наверное, год был такой странный, когда вы родились. Симон Турес считал меня неприступной из другой лиги. Если бы не эта беда, так бы и остался при своем мнении. Хорошо, хоть конец света всем мозги прочистил». «Очень хорошо прочистил», — согласился Виталий. «Все, больше не называю тебя по фамилии». «Договорились?» — Алина протянула руку для заключения соглашения. «Вы чего это?» — Семен заметил их рукопожатие. «Зарыли топор войны», — пояснил Виталий. «Отныне мы друзья, дружбаны-дружбанчики. Все пополам, все по-братски. Одна сигаретка на двоих, последняя сотка на общак. Если моя девочка скажет, что Алина мешает нашим отношениям, я перестану с ней встречаться». «Не перегибай, бач...» — Виталий попросил Алина. «Я тебя услышал, друган». Виталий вошел в образ. «Ладно, Наталья Сергеевна ждет. Пойдем пососемся и на завтрак». Он лихо перепрыгнул через борт, как только машина остановилась. Наталья Сергеевна сразу бросилась к нему в объятия. «Он забавный», — произнесла Алина. «Немножко клоун, но артистичный». «Полная противоположность мне», — заметил Семен. «Я не забавный и не артистичный». «И не клоун. Ты мужественный, надежный, настоящий мужчина», — Алина обняла Семена. Я вас даже не сравниваю, потому что ты несравненный». «Ты тоже?» Семен не умел особо придумывать комплименты. Афоню встречала семья в полном составе. «Папа, ты не позеленел!» Младший ребенок прыгнул к нему на руки. Счастливый отец покружил его и поставил на землю. «Как говорится, не дождетесь. Мне моя внешность пока еще не надоела. К тому же я хочу, чтобы мои дети были похожи на отца». «Алексей, во сколько собираемся?» – поинтересовался Семен. «Давайте через полчаса. Завтракайте, умывайтесь и все остальное. Встречаемся перед памятником», – распорядился Афоня. «Это всех касается. Через полчаса собираемся перед памятником», – повторил он громко. «Идем скорее, а то без нас все съедят». Семен спрыгнул на землю и помог спуститься Алине. Сразу отправиться на завтрак не получилось. Алина потратила немного времени на племянников, обрадовавшихся, что с отцом и тетей ничего плохого не случилось. «Ужасно спали», — призналась Ирина. «То каждого шороха боялись, то замерзли под утро. Не представляю, как можно жить на природе. Это такой трэш. Скорее бы домой, в постель, под душ. А вам как спалось? Еще хуже, наверное». «Честно признаться, я закрыла глаза, а потом открыла, уже утро. Грелась о Семена», — похвалилась Алина. «Я ни о кого не грелся», — заранее предупредил Александр. «Но тоже спал крепко. Чистый воздух, сверчки, ночные птицы. Что может быть приятнее для человека?» «Значит, я попытаюсь выспаться днем, а ты мне поможешь в этом?» — требовательно попросила супруга. «Ничего обещать не стану. Что день грядущий нам готовит, одному Богу известно». Александр был уверен, что расслабиться в течение дня не получится. «А где у нас сейчас кормят?» Пострадавший Анатолий взял на себя организацию кормления. «Вон он стоит с двумя дамами. У них там все отмерено по порциям. Подходишь, берешь, уходишь. Никакой толкучки, скандалов и прочего. Все быстро», — пояснила Ирина. «Ну все, детишки, мы с дядей Семеном хотим есть. Будет время, поиграем». Алина хлопнула под спину младшего. «Ладно», — согласились племянники. Анатолий, скособочившись на одну сторону, сидел на пеньке, а две женщины раздавали еду отмеренными порциями. Она состояла из горсти чипсов, банки консервов, четвертинки шоколада и пластикового стаканчика сока или лимонада. «Стаканчики возвращаем», — потребовала женщина, наливая лимонад тархун пожилой даме. «Не вредим природе». «О, вернулись!» — обрадовался Анатолий и поднялся с пенька. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовалась Алина. «Спина болит, отдает и в шею, и в ребра. Спать не мог. Пока чем-то занят, отвлекаюсь, боль ослабевает. Рад, что вы не позеленели». «Мы сегодня уже не раз это слышали. Сами рады». Алина улыбнулась и прижалась к Семену. «А что, там реально флороморфы трансформируются в какую-то бутылку?» — спросил Анатолий. «Только те, которые теряют подвижность», — пояснил Семен. «Их используют иначе, и непонятно, в чем суть затеи с пыльцой и какие еще у них остались приемы». «Вы будете брать завтрак?» — поинтересовалась женщина. «Да, конечно, голодная, как волк», — призналась Алина. «Вам тархун или апельсин?» «Апельсин. На зеленый цвет временная аллергия». Алина забрала причитающиеся продукты и отошла в сторону. «Красивая девчонка», — заметил Анатолий. «Да, особенно когда вижу, что ей со мной лучше, чем без меня», — Семен улыбнулся, глядя в ее сторону. Алина жевала чипсы, уплетая за обе щеки. Увидела, что на нее смотрят, замерла и отвернулась. «А тебе какой лимонад?» — спросила женщина, устав ждать, пока парни наговорятся. «Любой, у меня нет аллергии». «Тогда тархун, а то никто не пьет его». Семен забрал еду и подошел к Алине. «Меня обсуждали?» — спросила она. «Ну как обсуждали? Я хвастался, а Толян завидовал», — пошутил Семен. «Чем похвалился, того лишился», — напомнила Алина. «Не хвались больше, а то поссоримся». Она протянула банку консервов. «Открой». Семен достал нож и вскрыл ее несколькими грубыми разрезами. «Я всю банку не съем, давай напополам, а твою оставим на черный день», — предложила Алина. «Если бы наступили черные дни без солнца, нам бы ничего делать не пришлось. Флороморфы сами бы сгнили без фотосинтеза». Семен уже думал о фантастическом допущении, в котором солнце перестало светить. Интересно, а туман сильно задерживает свет? Видимость за последние минуты уменьшилась до 30 шагов. Люди инстинктивно потянулись поближе к машинам, чтобы не терять друг друга из вида и быть готовыми моментально забраться в автобус или грузовик. По идее, туман не особо мешал услышать приближающийся шум колотушек, но нерациональные страхи заставляли быть осторожнее. «Значит, надо их покрасить краской», — предложила Алина. «Ты о чем?» Семен уже успел убежать мыслями далеко от последней темы разговора. «Я про черные дни. Флороморфы не смогут использовать солнечный свет для проведения химических реакций, ослабнут и постепенно сдохнут, или мы им поможем». Алина мечтательно посмотрела вверх. «Это ведь хорошая идея». «А технически как ее осуществить? Сколько времени уйдет, чтобы всех перекрасить?» Семен задумался. «Нам торопиться некуда. Будем красить каждый день сколько сможем. Кварталами, районами, улицами, домами. Насколько сил хватит и краски. Надо с Афоней поговорить. Он точно придумает, как это провернуть в масштабном варианте». Семен вначале принял идею подруги скептически. Она показалась ему малопригодной из-за низкой продуктивности. «Поди обработай каждого флороморфа, да еще тщательно, без пропусков, в то время как он будет пытаться убить тебя». Афоня сидел на оградке. Жена присела рядом, и вместе они смотрели в ее телефон. «Читали, что пишут?» — спросил он у подошедших ребят. «Нет, телефоны на последнем издохе», — ответил Семен. «Ну, ясно. Да вам, молодым, и не до них сейчас». Они с женой усмехнулись. «А что пишут?» — спросила Алина. «В городе Тура очень сильный туман. Дома через улицу не видно, и зеленых не слыхать и не видать, как вымерли. Пугает это». Афоня поджал нижнюю губу. «Вдруг туман их рук проделки?» «Не думаю, что им это по силам», — усомнился Семен. «И что им это даст?» «Да кто знает-то, что даст? Мы же видели, как их пыльца съела аэрозоль. Такой же механизм и может вызвать туман. Важен размер частиц, которые конденсируют вокруг себя влагу. Что если зеленые поняли, что их частицы крупноватые и тяжелые, и начали выпускать мелкие и легкие? Они поднялись восходящими потоками воздуха в вечернее время вверх, там конденсировали влагу и вызвали туман». «Это мы в интернете прочитали», — пояснила Вера. «Про то, как вызывают дождь, и нам пришла идея про пыльцу». «А для чего туман?» — повторил вопрос Семен. «Понятно, прятаться от нас. Неясно, с какой целью. То ли напасть внезапно, то ли сами боятся, что мы их найдем и убьем. Раз зеленые в городе затихли, думаю, они что-то переделывают с собой. И в этот момент очень уязвимы. Им надо, чтобы мы их не нашли. Прямо провоцирует меня проверить эту идею». Афоня улыбнулся небритой физиономией. «А вы чё прискакали?» «Даже неудобно предлагать свои идеи после ваших», — засмущалась Алина. «Мне пришла мысль покрасить их, чтобы они больше не могли впитывать солнечный свет. В перспективе это должно убить их». «Красить?» — переспросила Афоня. «Вер, ты слышала? Ребята хотят покрасить зеленых в другой цвет». Он рассмеялся. «Они вам что, матрешки? Как вы себе это представляете?» «Мы толком и сами не придумали, поэтому пришли к вам узнать, возможно ли это технически, чтобы не по одному закрашивать, а по многу сразу». Семену стало неудобно, что идею Алины восприняли со смехом. «По многу?» — Афоня задумался. «По идее, есть такие аппараты. На той базе, где брали бочку с гербицидом, стояли в рядок большие опрыскиватели со штангами. Наверное, для обработки полей. Если в них залить краску и ездить по городу, то можно будет закрасить приличное количество зеленых. Не знаю только, где взять столько краски и как долго наша хитрость будет работать. Я бы оставил эту идею на запасной вариант». К обсуждению подтянулись остальные, начав анонсированное собрание раньше времени. Виталий притащил за собой Наталью Сергеевну, как пастушок, упирающуюся упрямую козу. «У нас родилась интересная идея», — сообщил он, не дойдя до остальных. «У Натальи голова работает, как компьютер. Слушайте, что она придумала». «Если вы прозакрасить всех зеленых, то мы уже это обсуждали», — предупредил Афоня. «Что? А нет, не закрасить. Мы предлагаем записать звук их колотушек через хороший микрофон, найти еще одну тачку с мощной акустикой и транслировать его на флороморфов». Виталий застыл с открытым взглядом, ожидая похвалы их гениальной находки. После короткой паузы, в течение которой каждый пытался осознать преимущество новой идеи, Афоня спросил: «И что нам это даст?» Виталий опешил. «Как что? Колотушки – это их способ взаимодействия с миром и друг с другом. Через них зеленцы ориентируются в пространстве и общаются. Они будут слышать самую громкую партию и делать то, что мы записали. Мы увидим, как они на нее реагируют, и тогда поймем, какую информацию транслируем, и уже исходя из этого, спланируем свои действия по их уничтожению». «Разумное зерно вашей затеи есть, так же, как и в закрашивании зеленых. Технически осуществить ее даже проще, чем заправлять бочки краской и непонятно еще сколько проживут штанги. В городе с ними особо не развернешься, да и зеленцы просто так смотреть не будут. Давайте дождемся остальных и обсудим», — предложил Афоня. «Не нравится мне этот туман. Сроду у нас такого непроглядного не было». «Давайте мы с Виталием и Александром сгоняем на карьер», — предложил Семен. «Заодно узнаем, не движутся ли к нам в тумане флороморфы». «Хорошая идея. Берите мою машину и знаете что? Заправьте ее от экскаватора. Шланг лежит за водительским сиденьем, только чур, с соблюдением всех норм безопасности. И рацию обязательно возьмите. И противогазы наденьте, мало ли что. Вдруг вчера нам просто повезло, и мы не вдохнули пыльцу», — распорядился Афоня, явно переживая за парней. «А мы тут без вас обсудим ваши предложения. Я скажу, что это мои идеи, а я не зря вторую пайку ем». Он рассмеялся. Супруга шлепнула ему ладонью символический подзатыльник. «Болтун! Он половину своего завтрака детям раздал, причем не нашим». «Ребята с чувством юмора поймут, что я шучу. Поезжайте!» Афоня бросил Семену ключи. «И не забывайте докладывать обо всем подозрительном». «Сделаем?» — Семен поднялся с места. «Я хотел бы поехать с вами», — попросила Алина. «Зачем? Оставайся, у тебя племянники. Посвяти им свое время», — предложил Семен. «Мне кажется, когда я рядом, ты в безопасности», — поделилась она своими переживаниями. «А у меня наоборот. Когда ищешь приключения, то обязательно его найдешь. Все будет нормально. Мы даже из кабины не высунемся, если почувствуем опасность», — пообещал Семен и поцеловал Алину в знак закрепления своих слов. Через минуту троица, Семен, Виталий и Александр, выехала на дорогу и направилась в сторону карьера. Даже с включенным ближним светом видимости было на несколько метров вперед. Других дорог тут не существовало, поэтому потеряться не получилось бы. Семен приоткрыл окно со своей стороны, чтобы услышать звук колотушек, если поблизости окажутся флороморфы. Виталий приоткрыл со своей, высунув штангу опрыскивателя, и тоже вслушивался в звуки снаружи, пытаясь игнорировать рокот дизельного двигателя. Из тумана внезапно показался экскаватор. Семен успел крутануть рулем, чтобы не врезаться в него, и остановиться. «Ух, пронесло!» — произнес он облегченно. Заглушил двигатель, сразу повисла неимоверная тишина, нарушаемая пощелкиваниями остывающего мотора. Семен засунул руку за спинку сиденья и достал свернутый шланг. «Мужики, видимость тут еще хуже, чем у памятника. Давайте обговорим, как поступим, если твари внезапно появятся», — предложил Александр. «Я останусь за рулем, чтобы сразу уехать, а вам надо вставить шланг и ждать в кузове», — посоветовал Семен. «Не думаю, что прямо так внезапно они подойдут. Все равно мы услышим их заранее». «Хороший план», — согласился Александр. Семен завел двигатель и подъехал к экскаватору со стороны топливного бака. Александр выбрался наружу, огляделся, прислушался и, не заметив ничего подозрительного, забрался на трактор и вставил шланг в бак с соляркой. Виталий открыл заправочную горловину грузовика и насосал топливо. Солярка с журчанием потекла в бак. «Пошло!» — сообщил он остальным. Семен прислушивался в открытое окно. Издалека каждые полминуты доносился один и тот же звук, напоминающий хлопок. Никаких колотушек или иных подозрительных звуков слышно не было. Александр перепрыгнул с экскаватора на козырек кузова самосвала. Виталий тоже собрался сесть в кабину, пока качается топливо, но увидел на обочине дороги отпечаток большой босой ноги. «Народ, смотрите, кто тут топтался, ети, что ли?» Он поставил свою обутую ногу внутрь. Босые пальцы хозяина следа выступали за габариты подошвы его кроссовка. «Упитанный зеленец», — оценил Александр размеры ступни. «Я бы на твоем месте сел в машину». Виталий повертел головой во все стороны, словно испугался предупреждения. Хотел сказать, что не боится, но в этот момент где-то рядом раздался перестук колотушек, напоминающий по силе звука и скорости автоматную очередь. Виталий в мгновение ока оказался в кабине. «Это точно здоровяк какой-то так лупит», — произнес он испуганно, прикрывая окно. Шум колотушек раздался снова и уже намного ближе.